Неделя и вправду выдалась суетливая. Несколько часов спустя после получения королевского послания господин Абрахам, маленький, сухой и манерный старичок, весьма чтивший пудру и румяна, явился на улицу Бабилон посвящать госпожу графиню в таинство трех придворных реверансов. Гортензия еще раньше у сестер-монахинь кое-что из этой области усвоила, так как манера держаться считалась там одной из основных дисциплин, но теперь она быстро обнаружила, что делает реверанс в обычном платье и в платье со шлейфом совершенно разные вещи. Приходилось делать множество шагов и шажков, то вперед, то назад, грациозно поворачиваться в бок, отступать на заранее рассчитанные позиции и незаметно взбрыкивать, чтобы потихоньку откинуть назад предательские складки длинного платья. Если бы хоть можно было просто повернуться назад, все было бы много проще, но в том-то и дело, что никак невозможно поворачиваться спиной к королевской особе. Король должен был видеть всех своих подданных, только анфас, и это чрезвычайно усложняло дело, так как, совершив необходимый обряд, приходилось, отступая, пересечь огромный зал, ни на пять не отклонившись от заданного маршрута. Если неверно рассчитать, где находится дверь, можно упереться в стену и сделаться всеобщим посмешищем. — У нас очень мало времени, — кудахтал господин Абрахам. Но, слава богу, госпожа графиня молодая и гибкая, она с честью выйдет из этого небольшого испытания. Конечно, реверанс — это целое искусство. Ах, если бы могли видеть покойную королеву Марию Антуанетту, какая грация, какая элегантность! Господин Абрахам и вправду раньше был учителем танцев бедной королевы и пересчитал своим долгом всех об этом оповестить. О чем бы он ни заговаривал, всегда обязательно с грустью прибавлял: «Ах, если б вы видели!» С платьем тоже начались проблемы. При дворе было не принято появляться в трауре. И Фелиси выбрала для подруги аметистового цвета парчу, прошитую тонкими серебряными нитями, чтобы оттенить ею лицо блондинки. Платье получилось очень красивое, и гортензии изумительно шло. Но, к несчастью, госпожа Дофина, когда назвалась еще герцогиней Ангулемской, повелела даже в форме особого указа ко двору являться в очень странном наряде, способном испортить любой, даже удачно выбранный туалет, надлежало прицеплять к волосам длинные кружевные ленты, на плечи надевать мантилью, а на шею какую-то уродливую кружевную манишку, очень тяжелую и неудобную. Когда утром 13 мая Гортензия, глядясь в зеркало у себя в комнате, увидела разряженную особу со страусиными перьями в высокой прическе, то даже развеселилась. «Я похожа на лошадь из похоронной процессии?» «Бедная матушка!» — вздохнула она. «Как же она, наверное, страдала, напяливая на себя все это, ведь она всегда так божественно одевалась!» «И к тому же...» — добавила Фелисия, протягивая ей длинные белые перчатки, довершавшие туалет. — Прием ей, наверное, оказывали не слишком теплый, как и семьям маршалов империи. Когда принцесса Московская, супруга маршала Нея, присела в реверансе, наша мадам своим гренадерским басом лишь бросила ей «Здравствуй, Аглая!» Тем самым давая понять, что в свое время в Версале она была всего лишь дочерью камеристки королевы. Но хватит разговаривать, я слышу, как подъехала карета. Она в последний раз окинула взглядом гортензию и крепко ее расцеловала, стараясь при этом не задеть сложные сооружения у той на голове. — Возвращайтесь скорее, — взволнованно сказала Фелисия. — Потом мне все расскажете, и мы повеселимся в волю. А пока я буду молиться за вас. В пышной королевской карете ожидали две дамы, похожие друг на друга, как две капли воды, обе в вышитых шелках с украшениями, в кружевах, перьях с одинаковыми бриллиантами и одинаково постными, важными физиономиями. Ни одна из них не соизволила выйти, чтобы помочь вновь пришедшей забраться своими юбками в экипаж. Они только потеснились, поджав губы, и одна из них... Гортензия так и не поняла, которая процедила. — Вы не опоздали, сударыня, это хорошо. Вот и весь разговор до того самого момента, пока они не въехали во двор для конных состязаний. Лишь тогда одна из дам, которая за весь путь и рта не раскрыла, промолвила: — Не забудьте одну важную вещь. Если его величество король соизволит обратиться к вам с вопросом, не вздумайте, отвечая, назвать его сир или ваше величество, только король, естественно, в третьем лице. — Не сир, не ваше величество? Но почему? Дама окинула ее ледяным взглядом и, высоко задрав подбородок, заявила: — Оба эти титула запятнал корсиканский узурпатор. Законный король не потерпит, чтобы его так называли. — Хорошо, — вздохнула Гортензия. — Благодарю вас, сударыня, за то, что предупредили. — Я всего лишь забочусь о вашей репутации, дорогая моя. Мы вовсе не просились быть вашими попечительницами, но и не хотим, чтобы вы выглядели слишком уж смешно. Пора выходить. Неимоверным усилием воли Гортензии удалось подавить закипавшую ярость. Ах, как ей хотелось отхлестать по щекам этих двух дерзких старых перечниц! Напомнить им, что происходит из более древнего рода, чем они. Но нашла на Голгофу и надлежало пройти весь путь до конца. Ведь что их насмешки? Всего лишь комариные укусы, главное поскорее покончить со всем этим. Но, вступив во дворец, принадлежавший некогда ее знаменитому крестному, Гортензия не смогла совладать с охватившим ее волнением. Здесь так ничего и не изменилось с тех времен. Все осталось почти как было при нем. Под свежевыкрашенными, позолоченными геральдическими лилиями она угадывала очертания императорских орлов, словно вновь слышала звучные шаги императора по мраморным ступеням. Глазам подступили слезы, а потом она уже ничего не видела и не слышала, ослепленная и оглушенная яркими красками и гомоном голосов. Здесь словно чились воспроизвести крикливую пышность Версаля. Повсюду мелькали фраки, обвешанные орденами и медалями, пышные мундиры с лампасами, и султаны, и плюмаж. Здесь было царство военных, телохранителей, швейцарцев. Строевым шагом проходили караулы, под высокими сводами эхом гулко отдавались команды, но все расступались перед их процессией, тремя дамами с целым эскортом выездных лакеев. Зажатая между двух церберов, Гортензия поднялась по широкой беломраморной лестнице, у подножия которой возвышались статуи молчания и раздумья. Лестница эта вела к большой площадке с ионическими колоннами. Двойная дверь напротив входила в часовню. Несмотря на значительные размеры, которые придали часовне декораторы империи Персье и Фонтен, она все равно не вмещала весь двор целиком. И на площадке тоже толпились люди. Сбоку растворились двери в гостиную, пропуская Гортензию с попечительницами, но в гостиной также было много народа. Сколько еще придется стоять здесь на вытяжку, ожидая, когда распахнется дверь напротив? Порой до слуха Гортензии доносились звуки органа, они печально отзывались в ее измученной душе, и сама, не зная, почему, молодая графиня вдруг почувствовала себя смертельно усталый. Откуда это ощущение тяжести в сердце? Вокруг нее перешептывались, понизив голос, как того требовал этикет. Банальные светские разговоры, они ее совершенно не касались. И все-таки временами у Гортензии появлялось ощущение, что на нее направлены недобрые взгляды. Они раздражали, как укусы насекомых. Орган заиграл победный марш. Звуки его становились все слышнее и слышнее. Это означало, что служба окончена, и король скоро выйдет в зал. Спустя некоторое время двойные двери распахнулись настежь, и в сопровождении ламаншцев, личных телохранителей короля, появился король Карл X. Позади семенили двое, маленький незаметный человечек, неаполитанский король, и пышнотелая дама в розовом, королева. Следом за ними шествовало все королевское семейство. Вот они остановились на миг, словно позировали для семейного портрета. Впереди все такая же чопорная, как раньше, без малейшего намека на женственность, дофина. Возле нее с отсутствующим видом сутулился дофин. И, наконец, держа за руки маленькую девочку и мальчика, худощавая молодая блондинка с роскошными волосами, жизнерадостная, с чуть неправильными чертами лица, герцогиня Беррийская. Яркие наряды, сверкающие драгоценные камни, все это совершенно затмило взор гортензии. — Пойдемте, — скомандовала одна из провожатых. Они выступили вперед, все трое лицом к изящной высокой фигуре Карла X, затянутого в лиловый мундир с позолотой. Но не успели приблизиться к королевской особе, как откуда-то сбоку донесся голос. — Соблаговолит ли король позволить представить ему графиню Гортензию де Лозарк, мою невестку и верноподданную короля? В ушах Гортензии словно забили барабаны самого дьявола. Голос принадлежал ее свекру, маркизу. Глаза заволокла пеленой, она чуть не упала в обморок, но тут кисть ее сжала знакомая сильная рука и твердо повела к королю. Гортензия присела в первом реверансе. Как ей удалось выполнить два остальных, она так и не вспомнила. Все происходило как во сне. Вместо ответа король покачал головой и что-то проворчал. Тогда безжалостная рука вновь в нее вцепилась и подвела к дофине, пришлось снова приседать. — Научитесь вести себя как подобает, — бросила та в ответ. — Пора уж перестать за вами гоняться. И прошла мимо. Лишь одна герцогиня Беррийская пожалела едва не падающую с ног полумертвую от страха гортензию и ласково улыбнулась ей. — Приходите как-нибудь ко мне. Почему бы вам, графиня, не стать одной из моих фрейлин? Но за гортензию ответила черное с золотом пятно рядом. — Ваше королевское высочество, бесконечно добрый, но госпожа де Лозарк не создана для двора, и вскоре мы намерены возвратиться на наши земли в Авернь. — В самом деле, как жаль, в таком случае прощайте, графиня. На этом все закончилось. Королевское семейство удалилось, вместе с ним и противные попечительницы и прочие придворные. Зал опустел. Лишь тогда, набравшись храбрости, Гортензия взглянула на Фулька де Лозарга. Да, это был он. Все тот же маркиз де Лозарг, дерзкий и циничный, с величественным ореолом своей серебряной шевелюры и, как всегда, необыкновенно элегантный. Придворный черный шелковый костюм, расшитый золотом, сидел на нем как влитой, а воротник рубашки сиял ослепительной белизной. На губах его играла оскорбительная улыбка, но прозрачно небесно-голубые глаза оставались строгими. И странное дело. Именно эта победная улыбка вернула Гортензии утраченное было мужество. Силой высвободив руку, она отошла в сторону. — Если не ошибаюсь, это вам я обязана чудовищной комедии, в которой меня вынудили участвовать. Маркиз захохотал и защелкал пальцами по жилету, словно сбивая щелчками. Такая у него была привычка — крошки табака. — Фиг, как некрасиво! Разве такими словами встречают родственника, которого долго не видели? Долго? Всего несколько недель. Но время тут ни при чем. Даже годы разлуки ничего не убавили бы и не добавили к словам, которым я вас бы встретила, маркиз. Если бы хоть на миг могла предположить, что здесь окажетесь вы, дорогая моя Гортензия. Королевское приглашение нельзя отклонить. Мне казалось, что хоть этому-то я вас научил. Будет вам насмехаться. Главное, чему вы меня научили, — это ненависти к вам и еще понимание того, что вы за человек. От гнева кровь прилила к ее щекам, а, видя, что маркиз все улыбается, Гортензия вовсе пришла в ярость. — Что вас так рассмешило? — То, что я вас ненавижу? — Конечно. Ведь это не имеет ровно никакого значения, а вот гнев вам очень идет. Вы, сударыня, сегодня ослепительно красивы. Я просто счастлив, что вижу вас. Не стоило мне признаться, давать себе волю и действовать, повинуясь капризу. Капризу — это когда вы намерились меня убить? — Тише, тише, прошу вас! — прошипел маркиз, указав на стражников, словно голубые с золотом кариатиды, выстроившихся по обе стороны дверей. — Не забывайте, где мы находимся. — Вы сами, по-моему, забыли, затащив меня в эту бесчестную западню. — Нет, положительно. — Вы теряете рассудок. Что бесчестного в просьбе представить вас ко двору? Если бы вы так не безумствовали, все прошло значительно более гладко и естественно. Осмелюсь ли напомнить, что вам приятнее было бы готовиться к церемонии моих похорон? Ну, не будем больше об этом. Я уж дал вам понять, как сожалею о той вспышке гнева. Дорогая моя Гортензия, честное слово, я желаю только одного — увести вас с собой в Лозарк и жить там, как подобает нормальной семье. — Я знаю. Вы уже объявили об этом ее высочеству, герцогине Берийской, даже не подумав справиться о моем мнении на этот счет. Но дело в том, что я пока не собираюсь возвращаться в Авернь. — В самом деле? Вы не хотите увидеться с сыном? Охваченная накатившей волной воспоминаний, Гортензия на миг закрыла глаза. Этот бессовестный обманщик, чтоб вернуть ее, решил прибегнуть к гнуснейшему шантажу. Конечно же, ей безумно хотелось увидеть сына. Но ведь если она согласится следовать за маркизом, куда это ее приведет? К какому жестокому рабству? Что ей предстоит вынести, как только она окажется за стенами Лозарга? Но все-таки нежность к сыну пересилила, и, не сдержавшись, она спросила, дрогнувшим от волнения голосом, что с ним? — С ним все чудесно. Нам даже пришлось подыскивать ему новую кормилицу. Так он был прожорлив. Прекрасный ребенок. Настоящий Лозарг. Улыбка нежности, которая расцвела в сердце Гортензии, помимо ее воли, заиграла на губах. — Как я счастлив! Мой маленький Этьен! На ледяной тон маркиза вернул ее к действительности. — Не знаю никакого Этьена. Моего внука зовут Фульком, как и меня самого. — Пойдемте, дорогая, мы и так с высочайшего соизволения короля слишком задержались здесь. Его Величество милостью разрешил, прежде чем мы покинем дворец, обменяться нам здесь несколькими словами, а теперь пора уходить. Разделяю ваше мнение. Поеду к себе. Надеюсь, любезные дамы, которые привезли меня сюда, сопроводят и обратно. Об этом не может быть и речи. Ведь я сам подле вас и с радостью выполню эту миссию, не угодно ли дать мне руку. Не сразу решилась она положить руку на вышитый рукав. Но лучше уж не устраивать скандалы в этом дворце, где все, как она поняла, относились к ней враждебно. Они молча вышли из гостиной, спустились вниз по лестнице, где теперь Гортензия ловила на себе любопытные или восторженные взгляды. Она вспомнила, что от волнения даже не стала искать среди королевской свиты госпожу Дедино. В конце концов, была она там или нет, уже не имела никакого значения. Племянница Талейрана не смогла бы ее защитить. Да чего? От элегантного, вышагивающего рядом дяди, от его улыбки полное очарование. Ведь саму герцогиню столь долгие годы связывала страсть с точно таким же стариком дядей, и, наверное, сейчас ей Гортензия казалась сущей безумицей. В главном вестибюле раздался голос лакея, вызывавшего экипаж господина маркиза де Лозарга. Почти тотчас же экипаж был подан, и маркиз со своей обычной безупречной любезностью, изменявшей ему лишь тогда, когда у него становились на пути, помог племяннице сесть в экипаж и сам сел рядом с ней. Карета медленно развернулась и поехала в направлении Лувра. — Очень любезно с вашей стороны отвезти меня к графине Морозини, — чуть помолчав, сказала Гортензия. — Только прошу вас, оставьте всякую надежду убедить меня сопровождать вас в Авернь. Я не вернусь в Лозарк. — А я думаю, вернетесь. — Во всяком случае, на улице Бавилон вам уже больше не жить. — Как? — Куда вы меня везете? — Куда? К вам же домой. — У меня нет больше дома. Вам, как и мне, прекрасно известно, что туда вселился незваный гость, и что без моего ведома посмели продать принадлежащий мне замок в Берни. Ну, не глупите. На шоссе до Антен вы будете у себя дома. Всегда. Наилучшее доказательство тому, то, что я сам здесь остановился. Дома огромный, и принц Сан-Северо в глубине души не так уж и плох. Вы хотите отвезти меня к этому? Страх сжал ей горло, она не договорила. Как возможно такое? Нельзя было ехать к этому страшному человеку, да еще вместе с тем, кто еще совсем недавно собирался ее убить. В панике она решила действовать. Экипаж, оставив позади Лувр, медленно двигался вперед, но даже если бы он ехал очень быстро, Гортензия бы все равно не отступила. Наспех подобрав длинный, сковывавший движение шлейф, она распахнула дверцу у кареты, и прежде чем маркиз успел удержать ее, выпрыгнула на мостовую и побежала. Скорее, скорее, вперед! Не обращая никакого внимания ни на крики маркиза, ни на изумленные взгляды прохожих, вышедших тем воскресным утром погреться на солнышке на набережную Сены. Многие из них, должно быть, запомнили красавицу в придворном платье, бегущую стремглав, подобрав свои юбки и прижимая к груди целый отрез аметистовой парчи. От бега высокая прическа развалилась, и светлые волосы рассыпались по плечам, в них путались дурацкие придворные кружевные ленты. Гортензия хотела лишь только одного — поскорее вернуться к Фелисии, вновь ощутить спокойствие за стенами ее дома, увидеть внушающую уверенность фигуры Тимура. Обязательно нужно было добраться туда, только бы удалось. Не оглядываясь, даже не зная, гонится ли за ней. Ведь, наверное, маркиз приказал развернуть экипаж и ехать следом. Она все бежала и бежала. Вот и Королевский мост. Сердце готово было выскочить из груди, но она не остановилась, даже когда сзади раздался голос маркиза, кричавший «Остановите ее!» и топот конских копыт. К счастью, на мосту было много народа. Толпа расступалась перед Гортензией, но вдруг посреди улицы она заметила ватагу студентов. Переградив дорогу, они кричали что-то, размахивали палками, распевали. Ее сначала не пропустили, даже остановили. И один из них спросил, — За вами гонятся? — Да, вон там сзади карета. — Бегите, клянусь, они здесь не проедут. — Значит... Случаются порой чудеса. Живая цепочка, пропустив ее, сомкнулась, она вновь устремилась вперед. Вон впереди конец моста, теперь надо бежать по улице Бак. Но вдруг она поняла, насколько странно выглядит, поймала на себе любопытные взгляды. Вон там, на улице, двое в черном, полицейские агенты, сейчас они ее арестуют, вот они уже идут навстречу. Она так устала! Гортензии показалось, что сердце сейчас не выдержит, и она упадет к ногам тех двоих, как внезапно почувствовала, что в нее вцепилась чья-то сильная рука. Сюда! Слишком много всего произошло в этот день. Она даже не удивилась, узнав Делакруа. Не могу. Совсем выбилась из сил. Нет, сможете. Боже мой! Да что это на вас за снаряжение? Я живу в двух шагах. Смелее! Гортензия почувствовала, что она обхватила ее за талию, и она словно поднялась в воздух, так велика была сила его внушения. А может, он просто понес ее на себе? С удивлением она увидела, как двое полицейских прошли мимо, не выказав при виде их ни малейшего удивления. Быть может, так случалось нередко на парижских улицах. Оглянувшись посмотреть на мост, Гортензия с величайшей радостью обнаружила, что карета все еще стоит, окруженная толпой взбудораженных студентов, и она мысленно послала им воздушный поцелуй. Они с художником вошли в ворота большого дома, и у лестницы Делкруа отпустил ее, сказав: «Моя мастерская на последнем этаже. Есть у вас еще силы?» Гортензия наградила его робкой улыбкой. «Вы спасли меня! Я теперь такая сильная!» Вслед за ним она поднялась на нужный этаж. Наконец художник подошел к блестящей лакированной двери и вынул из кармана ключ. «Это здесь! Прошу вас!» Гортензия вошла, подчиняясь приглашению, сделала несколько шагов и упала без чувств.